Глава 7. Я выхожу из своей спальни и сталкиваюсь в дверях с Ратмиром. Здоровяк расхаживает по дому в одних спортивных штанах без футболки. «Ну ты спать, Ева!» Он недовольно цокает языком. «Только 8 утра». «Уже 8. Идем». «Куда?» Он не отвечает. Направляется к лестнице, я следом. Сейчас, наконец, вижу все комнаты при свете дня. Дом как будто совсем новый. Или ремонт свежий. Видно, что денег сюда влито немерено. А еще тут много дерева и воздух какой-то особенный. Чистый. Мы спускаемся на первый этаж и идем на кухню. Ратмир достает из холодильника кастрюлю и вручает ее мне. Она достаточно увесистая. Зачем мне это? Так надо. Он идет на выход. Я семеню за ним и на ходу заглядываю под крышку. Кастрюля почти доверху набита свежими мясными вырезками. Выходим за задний двор. Огромная территория обнесена забором, за которым раскинулся лес. Во дворе почти ничего нет. Полное раздолье. Ставь или строй, что хочешь. Вдали я замечаю вольер, а в нем собаки. Туда мы и идем. Мы будем кормить собак? Я жмусь к Ратмиру поближе, держась у него за спиной, потому что, если честно, побаиваюсь всех этих псов. Ты будешь кормить. Безразлично отрезает супруг. По мере нашего приближения собаки оживляются и начинают лаять. Я? Срывается вопль с моих губ. Ратмир останавливается, и я врезаюсь ему в спину, чудом увернув кастрюлю от столкновения. «Если хочешь, чтобы собаки к тебе привыкли, их надо кормить». «Но я...» — говорю дрожащим голосом. «Не то, чтобы я панически боялась собак, но эти псы здоровые. Это не дружелюбные пудельки или мопсы. Тут овчарки, хаски и еще какая-то огромная белая собака, у которой слюни изо рта текут». И один ее гавк, как раскат грома. У меня от ее грозного вида коленки подкашиваются. «Ты боишься?» Ратмир усмехается. «Тебя кусали?» «Нет». «Не робей, Ева». Он подталкивает меня к вольеру и открывает дверцу. «Своих они не трогают». Когда хозяин заходит к собакам, они тут же начинают радостно вокруг него скакать. Особенно высоко скачет хаски. Ратмир гладит своих питомцев и искренне улыбается. Они лижут ему руки и виляют хвостами. «Ну, ребятишки, это Ева, принимайте хозяйку». Он жестом подзывает меня зайти в вольер. «Бросаем мясо, не бойся». Я осторожно ступаю ногой за калитку, и кровь наполняется адреналином, сердце заходится в груди со страшной силой. На лбу выступает пот. Собаки подбегают ко мне и начинают обнюхивать. Я зажмуриваюсь, готовясь к тому, что сейчас одна из них меня укусит. Но ничего не происходит. Открываю один глаз, потом второй. Все три собаки смирно сидят передо мной, виляя хвостами. «Корми, пока они не передумали быть послушными», — шутит Ратмир. Достаю из кастрюли кусок мяса и бросаю его в пасть самой большой собаке. От нее от первой хочется откупиться. Оно пропадает там, как в бездонной пропасти. Она даже не жевала. Меня она, наверное, также проглотит, если будет голодной. Потом мясо летит к овчарке и хаске. Остальное я выкладываю в три большие миски. Собаки тут же бегут к ним. «Это Вики». Ратмир показывает на хаски. «Она самая активная и может заиграться и повалить тебя на землю. Так что аккуратнее с ней». «Это Ричи». Кивает на немецкую овчарку. «И Барс». «А что за порода у Барса?» Спрашиваю осторожно, будто боюсь обидеть своим незнанием эту большую собаку. «Алабай». Даже звучит жутко. Я крепче обнимаю пустую кастрюлю, как оборонительный щит. «Он самый безобидный», — усмехается супруг. «А так и не скажешь». С ужасом поглядываю, с какой скоростью собака проглатывает мясо. Ратмир идет на выход из вольера, я за ним. «Привыкнешь. Ева, наши бабушки приедут через 2 часа», — сообщает, когда мы возвращаемся к дому. «Я знаю». «Я хочу, чтобы ты приготовила завтрак. Мне нужно поесть перед тренировкой». «И что-нибудь испеки к их приезду». «А если я не умею?» Ратмир останавливается и открывает дверь в дом. «Ты умеешь. На кухне все есть. Разберешься». Он уходит куда-то во свояси, оставив меня одну. Ну и наглый. Раздал мне задание и ушел отдыхать, или что он там делает. Мы даже не настоящие супруги, но почему-то Ратмир ведет себя так, будто я должна выполнять все обязанности жены. Может, проверяет меня на прочность? Или решил воспользоваться ситуацией и совместить полезное с полезным? Неужели у него нет домработницы? И до меня он все делал сам. Держать такой огромный дом в чистоте, готовить, следить за собаками, да еще и успевать работать. На все это едва хватит времени. А Ратмир не похож на заядлого домоседа. У него столько друзей, и в этот клуб он собирается попасть. Значит, он часто выбирается в свет. Так что что-то тут не вяжется. И все же я не хочу показаться полной неумехой. Поэтому отмываю руки и приступаю к готовке. Варю кашу и делаю омлет. Завариваю чай и выставляю все на стол. Ратмир никак меня не благодарит. Поев, встает из-за стола и уходит. Хоть бы тарелку за собой убрал. Неблагодарный. Как нарочно выводит меня. Я ругаюсь себе под нос и рыскаю по кухне в поисках чего-то для выпечки. Печь я не умею. Технически представляю, но делала это только раз или два в жизни. Давно и ничего толком не помню. Нахожу в морозильной камере слоеное тесто. А на нем рецепт булочек с сосиской. Кажется, я видела в холодильнике сосиски. Вот и будет выпечка. Делаю все по рецепту с упаковки за 10 минут. Убираю в духовку. Завожу таймер и бегу собираться. Моюсь, причесываюсь и бегу обратно на кухню, когда мне звонит бабушка. «Ева, мы подъезжаем, но заблудились немного. Ратмир не отвечает. Ты можешь нас встретить?» «Его бабушка была здесь? Она не знает дорогу?» «Ольга Ивановна тоже не помнит. Мы ехали в темноте, и сама я вряд ли смогу их сориентировать. Я скажу Ратмиру». «Хорошо, мы ждем». Бегу искать Ратмира. Обхожу весь первый и второй этаж. Его нет. Понятия не имею, куда он делся. И тут замечаю в углу гостиной лестницу вниз. Спускаюсь по ней и попадаю в подвал. Чистый, просторный. В углу стоят две бочки с кранами. Неужели вино? А за ними дверь. Открываю ее и прохожу в светлый спортзал. Ратмир тягает какую-то штангу, не обращая на меня внимания. Его мышцы крепкие и мощные, переливаются на свету от пота. Через его плечи перекинуто белое полотенце. Все его тело, как у модели с обложки журнала. Причем накачан он в меру, без перебора, как у бодибилдеров, которые, если честно, скорее меня отталкивают, чем привлекают. Я замираю на месте. Ратмир бросает штангу и с одышкой смотрит на меня. «Чего тебе?» «Бабушки не могут найти дорогу, ты не отвечаешь». «Иду». Он вытирает полотенцем лицо и уходит в сторону еще одной двери. Черт, я вспоминаю про булочки. Бегу на кухню и вижу, как плита дымится, вся кухня пропахла гарью. Открываю духовку. Меня обдают черным вонючим дымом. Достаю противень, а на нем обугленные сосиски. Черт, как я про них забыла. В этой суматохе все наперекосяк. Открываю все окна и выбрасываю булочки в мусорное ведро. Машу полотенцем, чтобы быстрее все выветрилось. Что подать к столу, я не знаю. Ратмир опять будет злиться. Ну и пусть. Слышу какой-то шорох у входа и бабулин голос. Иду на шум и вижу бабу Ясю. Она заталкивает в гостиную большую детскую коляску серого цвета. Следом заходит Ольга Ивановна и Ратмир, уже переодетый. Он морщится. «Что за запах, Ева? Что-то горит?» «Нет». Я мотаю головой с невинным видом и подхожу к бабушке. «Ева, принимай подарок!» Говорит она. «Детскую коляску?» Да она издевается. «Я даже не беременна». «Это дело времени!» Машет рукой. «Зато посмотри, какая она удобная! Стильная! Я не смогла пройти мимо! Что ты, как всегда, Ева? Нет бы порадоваться и спасибо сказать!» «Сложно радоваться, когда тебя обманули. Тем более единственный родной человек. И все же я не хочу разводить скандал. Спасибо, бабушка». «Ладненько». Баба Яся хлопает в ладоши. «Поехали». Я не спрашиваю, куда. Люди в моем окружении имеют привычку не отвечать на такие вопросы. Если сразу не сказали, значит и вопросы задавать нет смысла. Мы вчетвером садимся во внедорожник Ратмира и куда-то едем через всю деревню. После 10 минут пути машина останавливается у серого двухэтажного здания, похожего на заброшенный склад. Я выхожу на улицу и иду вперед к зданию. Оно стоит посреди выжженной от солнца травы, втиснувшись между деревянными жилыми домами. Рядом гуляет коза на привязи. Пахнет навозом. Чуть не спотыкаюсь о курицу, которая выбежала со своего двора. И не могу поверить глазам. Двое рабочих вешают на это здание вывеску «Салон красоты Евы».